23. Патрульный автомобиль номер 54 сворачивает на подъездную дорожку дома 298 по Танненбаум-стрит. Патрульные Амарилис Росарио и Джейсон Лаверти, их зовут не иначе, как Туди и Молдун, в честь копов древнего сериала «Машина 54. Где вы?», выходят и направляются к двери. Росарио нажимает кнопку звонка. Ответа нет, поэтому Лаверти стучит громко и сильно. Вновь никакого ответа. Он поворачивает ручку, на всякий случай, и дверь открывается. Они переглядываются. Это благополучный район, но в городе, где большинство людей двери запирают. Росарио заглядывает в прихожую. «Мисс Капелли, это патрульная Росарио. Не желаете нам ответить?» Ответа нет. Напарник присоединяется к ней. «Патрульный Лаверти, мэм, ваша дочь беспокоится, все ли у вас в порядке. Как вы?» Тишина. Лаверти пожимает плечами и указывает на открытую дверь. «Да, мы вперед». Росарио заходит, машинально открывая кобуру. Лаверти следует за ней. Гостиная пуста, но телевизор беззвучно работает. «Туди, Туди, мне это не нравится», — говорит Росарио. «Запах чувствуешь?» Лаверти чувствует. Запах крови. Источник они находят на кухне, где Рут Скапелли лежит на полу рядом с перевернутым стулом. Руки раскинуты, словно она пыталась смягчить падение. Копы видят длинные порезы на предплечьях, почти до локтей, короткие поперечные на запястьях. Кровь выплеснулась на плитке пола, но особенно много ее на столе, за которым женщина сидела, когда резала вены. Мясницкий нож, взятый с подставки рядом с тостером, лежит на ленивой Сьюзен, на удивление аккуратно устроившись между солонкой с перечницей и керамической салфетницей. Lazy Susan, вращающийся поднос для приправ. Кровь темная, свернувшаяся. Лаверти догадывается, что Рут Скапелли мертва как минимум 12 часов. «Может, по телеку не показывали ничего интересного?» Росарио бросает на него мрачный взгляд, опускается на колено рядом с телом, но не настолько близко, чтобы запачкать форму, только вчера полученную из химчистки. «Она что-то написала перед тем, как потерять сознание. Видишь? На плитке у правой руки. Собственной кровью. Как думаешь, что это? Двойка?» Лаверти наклоняется, чтобы получше разглядеть, упирается руками в колени. «Или двойка, или буква Z».